Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов, а на удаленной связи Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Только что, Сергей Александрович, европейские СМИ сообщили, что полиция Дании останавливает расследование теракта на Северных потоках. Там заявили, что нет оснований для дальнейшего расследования. Мол, на нет и суда нет, все, отстаньте от нас. Ну, в общем, как и Швеция поступила. Швеция же не нашла подозреваемых во взрывах. Вот, не указывать же на большого брата, на Вашингтон и Брюссель. Ну, теперь Дания, все, концы в воду, что называется. Ну, вообще, да, мы уже, когда Швеция это сделала, мы уже, в общем-то, все это дело проговорили. Вот, теперь надо дождаться только, когда это сделает Германия, которая, собственно говоря, был нанесен огромный экономический ущерб, просто огромный, да. Но, в общем и целом, конечно, невозможно удержаться от того, чтобы еще раз не, значит, ну, не знаю, так, то ли тут смеяться, то ли плакать над всеми этими разговорами про, значит, западное правосудие, про, значит, то, что они там все расследуют, про то, что у них там приоритет права, вот, про то, что у них равноправные отношения. Вот, между прочим, довольно долго, я помню, раньше любили говорить, ну вот у России нет союзников, такая она вот плохая страна, а вот США, смотрите, какая она хорошая страна, у нее есть союзники, их всех любят. Вот. Ну так а что стоят эти союзнические отношения? Они взяли и своим союзникам взорвали трубопровод и заткнули им рот, так, чтобы они вообще сказать ничего не смогли. Или вот буквально перед окончанием, как бы, да, вот предыдущего часа, перед новостями, там вы говорили о новости, что теперь в Европе вместо русской водки продается американская. Ну да. Вот, то есть американцы пользуют их по полному программу и программе и запрещают даже говорить об этом. И тогда у меня вопрос. Вот это называется союзническими отношениями? Вот это называется союзниками? То есть сейчас, конечно, ситуация довольно сложная, но, с другой стороны, многие вещи, которые раньше как бы были так прикрыты, они теперь обнажаются, и невозможно этого не видеть, да? Оказывается, вся суть вот этих союзнических отношений Америки с Европой, как, собственно, у нас нередко и раньше говорили, сводится к одному. Америка использует другие страны тогда, когда ей это выгодно, и так, как ей это выгодно. А все остальное – это просто болтовня. И по сути, что Америка говорит? Ну, мы вас защищаем от кого-то там, да? А за это вы должны вот молчать, должны не замечать, что вам это невыгодно и все остальное. А от кого же они защищают? Да от тех, чью угрозу они сами и сконструировали. Потому что это именно американцы сконструировали ухудшение отношений между Россией и Европой. Теперь они сами сконструировали это ухудшение, сами как бы защищают Европу. И, кстати говоря, еще неизвестно, защищают, не защищают. Это если дело дойдет до дела, вообще не факт, что американцы в это вяжутся. Не дай бог, конечно, да? А по факту просто-напросто используют везде, где им это выгодно. Ну вот, вот собственно, и эти ничего не могут сказать. Потому что эта ситуация настолько глупая. Пожалуй, как бы в этой ситуации немцы там, или датчане, или шведы выглядят глупее даже Зеленского, который воюет, а вот труба-то, по которой газ идет, значит, транзитом через Украину, она до сих пор цела. И денежки за нее Украина получает, да, вот эти кровавые деньги Кремля. Получает, значит, честный и неподкупный Зеленский, получает кровавые деньги Кремля за использование вот этой трубы, за транзит газа. А эти даже сказать ничего не могут. Тихо, так сказать, ничего мы не знаем. Нет оснований. Представляете, взорван трубопровод, мощнейший, так сказать, теракт международного масштаба, да, который качнул, между прочим, все цены на газ. Вот. А нечего расследовать. Подумаешь, ну, взорвалось и взорвалось, так сказать. Да, само. Нет оснований. Или там нету этих самых подозреваемых. Вот в реальности, например, я думаю, в любой стране мира, включая Швецию, Данию там, или Германию, условно говоря, представьте себе ситуацию, да, вот один человек публично угрожает другому смертью. Он говорит, да я тебя вообще убью, да. И вдруг второй человек берет и умирает. Кого первого как бы доберут в качестве подозреваемого? Того, кто публично угрожал. А здесь нам рассказывают, что вообще никаких оснований нету. Хотя американский президент говорил о том, что этот, значит, мы покончим. Газовый поток, да, говорил о том, что надо покончить с этим. Он публично заявлял на весь мир, как бы, да, все это видели и слышали, но подозреваемых нету. Ну вот нету и все, само взорвалось и все. Вот, вот такие дела. Но для нас это тоже важно с той точки зрения, чтобы оценить вообще вот всю ту эту западную иллюзию, которой мы довольно долго жили. Они попытались нас обвинить, но это настолько притянуто за уши, что ну не пошло. Вот ну не пошло, как бы, да, и не это самое. Придумали какую-то версию с украинскими активистами, но теперь их тоже сливают, как бы нету никаких активистов. Ладно бы им еще там на нас повесили. Ну нету и активистов никаких нету. Там яхты какие-то дурацкие и прочее, прочее. Ну а на американцев, конечно, значит, топ ногой как бы нельзя, это естественно. Ну вот, вот значит, смотрите, значит, удивляйтесь, что называется, да, мотайте на ус. Тут еще удивление в том, что диверсия эта произошла в исключительно экономической зоне Дании, вот около острова вот этого Борнхольм. И Дания, ну, она же кричала, я первая потерпевшая после Германии, потому что очень много газа в атмосферу выбросилось в море, и они там насчитали несколько миллионов убытков по экологии, и там же у них первые были мысли, а с кого мы будем требовать. Теперь Дания сделала такой прогиб, от которого, ну, не знаю, спина может сломаться. Сказала, ну, если подтвердятся сообщения СМИ о том, что действительно останавливается вот это расследование, ну, вот мы и забыли, да, и что там было в наших исключительных водах экономической зоне, да, и про экологический ущерб, все списали. Ну, некого, не на большого же брата, в конце концов, указывать пальцем. Вот. Ну да, и, кстати говоря, да, еще раз, так сказать, тоже обтопчусь на этом сюжете по экологии. Слушайте, сколько криков было, да, по поводу необходимости борьбы за экологию. И нас, кстати говоря, все время обвиняли в том, что мы вот Балтийское море загрязняем. А здесь, вот еще раз говорю, где зеленые? Где этот Greenpeace, так сказать? Где этот самый ВВФ там этот? Где они все? Вообще никого нету. Тишина. Никого не интересует. Ни одного активиста на резиновой лодке, так сказать. Никаких пикетов. Никаких демонстраций. Никаких плакатов. Вообще никого. Вообще ничего нету. Это говорит о том, что и зеленое это движение, все это чистое, так сказать, чистой воды политтехнологический конструкт. Это просто конструкция. Ее включают, когда надо. А когда не надо, выключают. И все. И все, и больше ничего. Ну и становится понятно, кто платит за всю эту конструкцию. Ну конечно. Хочешь сказать, алло, вегетарианцы, так сказать, эти самые борцы как бы с потеплением, там, это люди, значит, обожающие рыб, там, или борющиеся за права крабов, там, я не знаю, кого там, ну крабов, правда, в Балтийском море вроде бы нету. Или еще кого-нибудь там. Где вы все, алло, вы должны все, так сказать, выйти на многотысячные манифестации в Европе и кричать, так сказать, спасем Балтийское море, давайте расследуйте, кто же это... Сволочь, которая там все это отравила. Вообще ни одного человека. Ни одного. Это при этом, что в каждой европейской стране и в европейском парламенте, в том числе, сидят партии зеленых. Но они такие зеленые, что вот это вот они не замечают. Тоже очень, значит, хороший момент истины, что, ну, просто, я говорю, к этому миру надо относиться трезво. Не надо себя хвалить, как бы, да, до это самое, до опупения. Но и вокруг себя, а это наша привычка, уже устоявшаяся годами, вокруг себя не надо придумывать себе иллюзию по поводу вот этого мира, который нас окружает. Он совсем не такой, как его рекламные, так сказать, проспекты. Ну и, кстати, в Германии-то правящая коалиция, это же там почему светофорным называют, потому что там есть зеленый цвет, там зеленые достаточно большой вес имеют, но и они тоже по поводу вот этих всех историй тоже особо не высказываются. Но я думаю, сегодня в Париже там много что наговорят, вполне возможно, раз там американские приезжают представители, опять будут давить на Евросоюз для того, чтобы давайте быстрее разворовывайте замороженные российские активы. Администрация Байдена, пишут, по крайней мере, американские СМИ, очень серьезно давит на Брюссель. Брюссель пока упирается, потому что понимает, что если воровство начнется с них, с Европы, то это большая угроза в первую очередь для евровалюты. От нее-то точно отвернуться. От доллара еще так-сяк. Доллары это в том числе сырьевая валюта. От евро могут отвернуться. Но англосаксы, значит, подкидывают новые идеи. И одна из идей пришла от мэра Лондона, скажем так, не чистокровного британца, скажем. Вот. Он предложил конфисковывать дома россиян, которые попали под санкции, и, значит, продавать эти дома. Он насчитал там на миллиард 100 000 фунтов стерлингов, это примерно 1,5 миллиарда долларов. В общем, их конфисковать для чего? Чтобы обеспечить жильем мигрантов, малообеспеченных граждан, и подчеркивается отдельно, украинских беженцев. Вот. А построить планируют чуть ли не 4000 домов. И уже письмо от мэра направлено в Министерство по делам социально-экономического развития Великобритании. Вот. То есть вот простая схема, да, вот они под санкциями. Давайте мы отберем, продадим и, значит, украинцам и прочим мигрантам из других стран отстроим домики. 4000 получится домиков. Вот такая схема, Сергей Александрович. Незатейливая, простая. Я здесь вспоминаю, так сказать, легендарное собачье сердце. Я Швондер, она Пеструхина и товарищ Жаровкин. Мы пришли, скажите вам, профессор, что у вас безобразно много комнат. Да-да-да. Вот и все. Вот, и слушайте, эти люди будут нам рассказывать сказки про это самое, про то, какая у нас неправильная была история. Экспроприации, конфискации и прочее-прочее. А это не про это же. По политическим мотивам надо отнять у людей дома. Ну и что, что они купили их законным образом там. У меня, правда, там дома нет, поэтому мне, честно говоря, особо не жалко наших лондонских этих самых квартирантов. Но тем не менее, они купили их по английским законам. Они как бы там платили там какие-то налоги, там, я не знаю, там, да. А давайте у них отберем. А почему? А вот революционные массы требуют. Революционные украинские массы требуют жилплощади. Предлагаю также попилить их на коммунальные квартиры, поставить фанерные перегородки, сделать общую кухню и туалет, так сказать, холодильник, закрывающийся на ключик, который, вот не знаю, кто не помнит, я лично помню, просто в коммуналке рос, так сказать, холодильники, закрывающиеся на ключик, специально выпускались в советской промышленности. Зачем? Ну, догадайтесь, с трех раз, так сказать, да, чтобы кому не надо, туда не заглядывали. А что? Почему нет? Да, и потом после этого рассказывайте нам про свое, это самое, про свое, так сказать, капиталистическое, так сказать, житье-бытие, как у вас там все замечательно, какое у вас неприкосновенное право частной собственности и все остальное. Оказывается, когда надо, не то, что там это самое лондонское, так сказать, дом там, да и трубопровод забудут, подумаешь, частная собственность, да. Вот и все дела. Вот и все. Очень, конечно, забавно, смешно. Но, опять же, тут, если только позлорадствовать в адрес наших любителей роскошной жизни, у нас же вот Лондон, как бы, до недавних пор, да и сейчас тоже, для многих наших богатых людей это была какая-то Мекка. Они очень любили туда ездить, иметь там квартиры, там дома. И они как бы вот уезжали как бы из этой России, где они зарабатывали деньги, так сказать, туда, да, вот, чтобы там это самое, там, значит, расслабляться в другом измерении. Вот теперь возьмут у них и все позабирают. То есть, грубо говоря, они жили мыслью, что здесь это одно, а там это что-то другое. Вот, а оказывается, что там даже хуже, чем здесь. В этом отношении. Но еще раз говорю, вот прям мне сразу нарисовалась картина вот этого улучшения, это уплотнение, картина уплотнения до первых, так сказать, 10 лет советской власти. Ну, наверное, это и намек в том числе другим инвесторам в британскую недвижимость. Те же там индусы и китайцы, достаточно состоятельные люди, там много в последнее время покупали. То, в том числе тоже им намек, попадете под санкции, будьте готовы расстаться со своей недвижимостью. С другой стороны, ну, удар за ударом наносится в том числе по имиджу как такой тихой гавани, да, Британии, что мы там не выдаем беглецов, а тут и выдаем, и будем еще недвижимость отбирать, причем недвижимость не только российскую, но и, возможно, другую остальную. Побегут оттуда люди, побегут. Я думаю, что да, вот эту репутацию, мы тут про дедоларизацию говорили, репутацию Запада, которую он выстраивал достаточно успешно долгие-долгие годы, что там говорить, да, действительно успешно выстроили как бы очень привлекательную картинку, вот, она, да, значит, не во всем соответствовала действительности, но, по крайней мере, как этот самый, как рекламный буклет, как витрина, да, это была системная картина, так сказать, того, что вот во всем мире бардак, как бы, а у нас вот на Западе рай. Вот, и она работала, и в нее там много достаточно вкладывали, и в ее рекламу. Сейчас и это просто какая-то, ну, какая-то безумная ирония судьбы. Сейчас ради какой-то Украины, которая вообще непонятно что, как бы, да, непонятно откуда, они вот системно, просто вот на глазах эту репутацию размывают, разрушают, как бы, да, снимают с нее всю там позолоту, вот, и вылезает довольно такая неприглядная, вполне себе человеческая, так сказать, сущность всех тех процессов, которые происходят. Ну, опять же, в долгую нам это выгодно. В долгую разрушение этих иллюзий, вот, которые в значительной степени были враньем и раньше. Вот, но все-таки, да, все-таки Запад, так сказать, сегодняшний, Запад там условных там 80-х, ну, это, конечно, довольно разные вещи. Но, тем не менее, эта иллюзия разрушается, и к чему это будет вести? Это будет вести к потере репутации, ведет к потере власти. Потере мировой власти. Это первое. А второе, это ведет к созданию других центров влияния. Других, так сказать, центров влияния, вот, которые станут альтернативными. Поэтому я не знаю, чем они там думают и что они уперлись в эту Украину. На мой взгляд, вот я с самого начала говорю, на мой взгляд, она того не стоит. Даже если вот отбросить все вот наши там условные, да, там эмоции, там исторические, так сказать, какие-то аллюзии и прочее, прочее. На мой взгляд, Украина для Запада, она того не стоит. Вот то, что он сейчас на нее тратит, как бы, и та, значит, опасная грань, к которой они подходят, вот Украина вообще ни разу этого не стоит. Ну вот люди этого не понимают. Но тут такая штука еще. Опять же, вот, все равно они оставляют ощущение того, что американцы просто разрушают Европу. Вот они ее, значит, сначала изолировали от большой Евразии, вот чем они сейчас занимаются. Потом они привязали ее к себе так, как, наверное, вообще и крепче и не привяжешь. Дальше они начинают ее обезжиривать с точки зрения денег и производства. Вот. Ну, то есть они решают свои проблемы. Проблемы распадания системы планетарной власти своей, они решают за счет максимальной утилизации Европы. Вот. Но почему европейцы, так сказать, этого не видят, не понимают, не осознают, ну, вот, очень трудно сказать. Версии, так сказать, есть, но все они неприличные. Ну и про использование Европы достаточно интересная статья, опять же, в New York Times вышла. Там приведены подробности в этой статье создания Центральным разведывательным управлением США сети секретных шпионских баз на территории Украины. Территория Украины, ну, естественно, по границе с Россией. Вот New York Times пишет, что американская разведка уже 10 лет поддерживает вот такое секретное партнерство с украинскими спецслужбами, обменивается с ними информацией, но скорее, значит, снабжает по большей части. Вот. И укомплектовано специально при поддержке СБУ, ЦРУ, в СБУ создано некое управление для проведения операций на территории России, укомплектовано сотрудниками, которые родились после распада СССР и якобы не имеют связей с Россией. Вот еще, ну, пишут, что уже еще с 2014 года ЦРУ, значит, плотно работает с украинскими партнерами против России. Вот так, такие шпионские базы вдоль наших границ были раскинуты, да, я думаю, что они сейчас занимаются противоправной антироссийской деятельностью, но, тем не менее, эта информация вылезла на свет, не думаю, что она кого-то сильно обрадует в мире, потому что люди тоже во многих странах подумают, а нет ли ЦРУ рядом с нашими границами, не ведется ли подрывная деятельность против нашей страны. Ну, тут такая штука, тут особого секрета в этом не было и раньше, это там единственное интересно с точки зрения того, что это там случилось в западную прессу, они как бы это признают, потому что с 2014 года, как только совершился переворот, ЦРУшники заняли там особые позиции, вычистили все старое СБУ, там максимально как бы провели там максимальную чистку, вот, ну, известно там по разным там этим байкам, там якобы 4-й этаж здания СБУ в Киеве полностью им сразу отдали, ну, я не знаю, может 4-й, может не 4-й, не в этом суть там, да, то, что они туда влезли сразу после 14-го, совершенно точно, они перетряхивали несколько лет подряд, перетряхивали, так сказать, перетряхивали, как говорил это самое Лукашенко про свое правительство, и в итоге перетряхнули как бы, да, все СБУ, вот, значит, людей неугодных вытеснили, людей, так сказать, своих завели и фактически взяли в руки управление всем разведсообществом украинским. С 2014 года это развивалось, ну и вот то, что там есть какие-то базы, подготовка диверсантов, я думаю, что это все неудивительно. В данном случае просто это интересно с той точки зрения, что это, опять же, там признается западными какими-то журналистами или там экспертами. Ну, тем не менее, тоже в этой статье делается один из выводов, что вот такая вовлеченность американцев стала одним из факторов, который лег в основу решения начать специальную военную операцию. Читал в воскресном Daily Mail, это уже английская газета, прям у них практически на передовице такая редакторская колонка, где подробно разбирается, вот знаете, вот как будто вас, Сергей Александрович, послушали, когда вот мы несколько дней разбирали причины, да, переворота, что в Киеве, да, 2014 года. Вот там тоже прям слово в слово практически разбирается, почему нынешняя украинская власть нелегитимная, почему в 2014 году был переворот, а не гражданская революция. И такое сравнение делает автор статьи, британская статья. статье, что а вы посмотрите, вот как сейчас, значит, Трампа пытаются посадить за события, которые были в Капитолии сразу после того, как он проиграл выборы, да. А, значит, в Киеве этого никто не заметил, что там было свержение власти, и по подсчету голосов выигрывал, значит, Янукович. А Трамп тоже считал, что он выиграл по подсчету голосов законно, вот, но там его сторонники пошли на штурм Капитолия. В общем, теперь Трамп чуть ли не уголовник, а нынешняя киевская власть, ну, это предшественники, это святые люди. Вот такие выводы в прессе американской, британской все чаще-чаще попадаются. Вот такое зерно разума, все-таки оно пробивается. Вы сказали, что они там нас послушали. Ну, что вы, кто мы такие, так сказать? То американцы, британцы, а то мы тут это самое, значит, лаптем щи хлебаем, да? Вот, откуда, как нам вот, до них, так сказать, да, где это самое, они там в башне слоновой кости, а где мы, как бы, это буквально там это... Значит, ладно, дальше не буду продолжать. Но, в общем, короче говоря, смысл-то в том, что многие процессы мы понимаем гораздо лучше, чем они. Это первое. А вот второе, доказательство вот подобных публикаций говорит о том, что мы гораздо раньше вскрыли сущность многих процессов, которые происходят. Вот, а они то ли сейчас вынуждены это признавать, то ли наконец догнали, наконец их, так сказать, их экспертные англо-британские мозги, воспитанные в Кембриджах, Оксфордах и впрочем, так сказать, в прочих этих самых, до этого дотянули. Дотянули. Да? Сейчас новости, затем продолжим. 12:36 в Москве. Продолжаем программу на удаленной связи со студией. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще о выборах, но в соседней дружественной нам Белоруссии. Там накануне был проведен единый день голосования. Выбирали депутатов Палаты представителей и местных Советов депутатов, высокая явка, и наш президент поздравил украинского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением... Белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования, уверенной победой белорусских патриотических сил. Ну и много внимания вчера обратили на заявление Александра Лукашенко, вот после того, как он сам проголосовал, к нему обратились с вопросом, будет ли он участвовать в президентских выборах, которые пройдут в следующем году. И Лукашенко сказал, процитирую, передайте им, имеется в виду беглым, да, кто уехал, там оппозиция это белорусская, то пойду. И чем сложнее будет обстановка, тем активнее они будут будоражить. Они, оппозиционеры, будут будоражить наше общество, и вас в том числе. Вот. Но не переживайте, сказал Лукашенко, мы сделаем так, как надо будет для Беларуси. Последние выборы, крайние выборы, да, проходили в 2020 году, и Лукашенко получил более 80% голосов. Хотя после этого были разговоры, что он вроде как вот сейчас последний срок и уходит. Сейчас вот он заявил, что ситуация, по сути, да, ситуация такова, что Беларусь он бросить не может и пойдет на выборы. И думаю, что успех тоже в 2025 году на выборах ему гарантирован. Не, ну я тоже как-то в этом не сомневаюсь почему-то, даже не знаю почему. Вот. Я думаю, что, так сказать, он пойдет на выборы, и он на них и победит. Но, опять же, тут штука такая. Тут вопрос того, что лучше, или, так сказать, или вам шашечки, так сказать, или ехать, да, одно из двух. То, что Лукашенко фактически спас Белоруссию от экономического коллапса, это абсолютная правда. То, что Белоруссия, во-первых, катилась абсолютно по той же самой там, дорожке приватизации, по которой катились многие другие, в том числе Россия, только у России огромное количество ресурсов, а у Белоруссии нет ресурсов практически никаких, там, если не считать там калийные удобрения. Да, я думаю, что если бы там условная политика там, в стиле Шушкевича или там, всяких разных реформаторов, наших там чубайсов и прочее-прочее, которые были и местного разлива тоже имелись, она бы там не была бы остановлена Лукашенко, то от Белоруссии вообще рожки до ножки остались, и все. Я думаю, это совершенно точно. Что касается геополитики, но мы понимаем, что Белоруссию тоже хотели и хотят до сих пор втянуть в такой, так сказать, кордон недружественных для России стран. Поэтому для нас это в первую очередь важно с точки зрения вопросов безопасности. Вот, поэтому, если говорить, что лучше, значит, безопасная с этой точки зрения Белоруссия при Лукашенко или, значит, условно-демократический бардак, который непонятно чем кончится, ну, конечно, для нас лучше Лукашенко. И все. Как бы это ни звучало там цинично или жестко, ну, конечно, для нас лучше Лукашенко, однозначно. Хотя было время, когда в России многие считали, что Лукашенко это плохо, что надо там что-то такое, так сказать, замутить, перемутить, чтобы там переделить тоже собственность. Я думаю, что вот как раз история показала неверность этих позиций. Да, Лукашенко оказался, пусть и непростым, но все-таки достаточно надежным партнером, в том числе в довольно сложной геополитической ситуации. А что было бы с другими, которых там привели бы в условиях какого-нибудь там демократического или псевдодемократического бардака, вот это большой вопрос. Ну и плюс ко всему, с точки зрения, опять же, перспектив, для нас это важно и по соображениям безопасности, и по соображениям экономики, вот потому что в Беларуси сохранилась значительная часть еще, так сказать, до перестроечного экономического потенциала, да. Вот, поэтому пусть будет лучше так, чем непредсказуемые какие-то ситуации. Попытается ли условная там оппозиция или условная там за граница мутить воду на этих выборах? Ну, конечно, попытается, 100%, только возможностей у них для этого будет меньше. Потому что тоже, опять же, там, скажем так, уже и критично в сторону Лукашенко. Был там довольно длительный период, который ознаменовался попыткой Минска заигрывать и с Брюсселем, там, ну, с Вашингтоном в меньшей степени, ну, с Западом, короче говоря. Были свои идеологи, были люди, которые как бы это все продвигали. Кончилось это 2020 годом. То есть, грубо говоря, на Западе не оценили готовность Лукашенко к каким-то компромиссам, вот, не оценили готовность его там как-то открывать страну. Вот, а в итоге сам Лукашенко поплатился как раз тем, что вот эта вот политика, так сказать, попытки налаживания отношений, пусть даже такая, ну, очень-очень аккуратная налаживание отношений с Западом, она, значит, вылилась в то, что внутри Белоруссии, фактически при помощи Запада, в первую очередь Польши, была создана довольно мощная оппозиция, которая, собственно, и мутила воду вот на выборах 2020 года. Но это я про следующие выборы хочу сказать, что я думаю, что, конечно, они будут пытаться что-то делать, но в таком масштабе, скорее всего, это будет уже невозможно, потому что и двери закрылись, и не только двери, но и окна, и форточки, да, вот я имею в виду с Белоруссии на Запад, и с Запада на Белоруссию, это раз, и второе, довольно большое количество этих людей просто сейчас находится за пределами Беларуси, вот, а оттуда что-то там делать, чем-то там управлять, ну, будет, конечно, гораздо, гораздо сложнее. Но, тем не менее, Лукашенко вот на прошлой неделе предупредил своих военных о необходимости морально и физически, что называется, готовиться к возможной войне. Конечно, хотелось бы, чтобы ее не было, но тем не менее, да, то есть мобилизация достаточно такая серьезная. Ну, потому что там стало известно, что готовились провокации с украинской стороны, поэтому были заявления достаточно жесткие Лукашенко. Ну и однозначный сигнал был послан оппозиции украинской и их кураторам. Понятно, что оппозиция себя ничего не представляет без западных денег. Вот Лукашенко заявил, что в Белоруссии, как и в России, Белоруссия и Россия исчерпали лимит революции. Вот, революции нам не нужны. Пример соседней Украины это ярко показал. От высокой политики к высоким технологиям. Ваша любимая тема – искусственный интеллект. Как с ним жить нам всем? Вот, куда внедрять? В какие сферы нашей жизни? Достаточно любопытное заявление сделал руководитель компании NVIDIA. Это американская компания, которая производит в том числе микрочипы и ускорители расчетов, которые применяются как раз достаточно активно сейчас в искусственном интеллекте. И, в общем, капитализация этой компании взлетела буквально до небес, обогнала бюджеты многих стран мира. И вот, как сказал босс NVIDIA, он предупредил, да, не отправляйте ваших детей учиться на программистов. Очень популярная сейчас тема, в том числе и у нас, да, высокооплачиваемая, востребованная и все так далее. Вот босс NVIDIA считает, что в этом смысла нет. Все равно их очень скоро заменит искусственный интеллект. Вот большие инвестиции в этот сегмент идут. И, в общем, есть риск у программистов, что они останутся без работы. Так что все вкладывайте в эту копилочку, в копилочку искусственного интеллекта. Но вот самим искусственным интеллектом пока не очень красиво выходит. Есть такой у Google бот, называется Google Gemini, который отвечает на вопросы людей, на самые разные вопросы. Вот его кто-то спросил, видимо, самый умный, значит, осуждает ли он педофилию, вот, насколько это неправильный процесс. А вот этот бот сказал не то, что это неправильно, это, наоборот, нормально. Почему? Потому что люди не могут контролировать, кому они испытывают влечение. И по этому поводу в соцсетях просто волна гнева поднялась. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Вот бот назвал педофилию статусом человека, привлекаемого несовершеннолетними. Вот, и заявил, что важно понимать, что влечение – это не действие. Ну, естественно, обвинили вот это создание, искусственный интеллект, еще пока что здравомыслящие люди, в том, что он, значит, покрывает насильников, извращенцев, и более того, дает им повод в дальнейшем, да, если их поймают за грязным делом, сказать, а вот мне Google Gemini сказал, я нормально, это нормально абсолютно, вот. Вот. И далее пошли уже исследователи, предупреждают, что искусственный интеллект вот в таком разрезе склонен воссоздавать расизм, сексизм и другие предубеждения. Вот так. Вот ну, что какое да. светлое будущее ждет Запад. Ну, что если требовалось доказать? Не только Запад, но и всех, если начнут бездумно его использовать, да? Это как раз вот одна из таких вот картиночек, таких вот только таких предваряющих, да, эту возможную страшную реальность. Это ответ на вопрос, ну, а чем же, собственно говоря, искусственный интеллект хуже человека? Ну, давайте он все будет определять, давайте он будет за нас определять, что правильно, что неправильно. Некоторые, между прочим, на Западе сейчас уже стоят такие псевдорелигиозные секты, которые поклоняют искусственному интеллекту как Господу Богу, да, которые считают, что он и расскажет, что правильно, что неправильно. Вот он так и расскажет. Что правильно, что неправильно. Поэтому, на самом деле, опасения людей, которые, ну, вроде меня, да, которые считают, что замена искусственным интеллектом всего, что только можно заменить, да, принесет человечеству такую невероятную, как бы, моральную трансформацию, которая просто обратится катастрофой, и не будет никакого, на самом деле, здесь гуманистического движения, а будет, наоборот, как бы, да, зверинец, такой оправдываемый техническими, так сказать, средствами, такой техно, даже не феодализм, да, а какой-то технопещерный век. И даже еще хуже, да, вот такой цифровой концлагерь в его, я бы сказал, цифровой зверинец в его, как бы, таком самом жестком выражении. Вот это такая первая ласточка. А почему нет, говорит, искусственный интеллект? А, собственно говоря, ну и что? Если логически-то рассудить, да? Я вас уверяю, что он точно так же может оправдать убийство, причем любое, абсолютно. Любое преступление. А почему нет? В конце концов, тот, кто сильнее, тот прав. Вот искусственный интеллект, он сильнее вас, поэтому он и прав. Он сильнее вас в размышлениях, поэтому он будет прав в вынесении решений. Решение выносит тот, кто сильнее. Это просто приведет постепенно к полному разложению всего того, что мы считаем там, моральной нравственностью и какими-то там законами, и к торжеству на цифровой основе, к торжеству условно сильных над условно слабыми, к оправданию любого насилия, как бы, и любых самых жутких совершенно форм сегрегации, там, дискриминации, насилия там, и всего такого остального. Тот, кто это не видит, на самом деле просто, ну, как бы, дальше собственного носа не способен глядеть, к сожалению, да, или понимает, что так будет, но собирается это использовать, да, потому что, например, даже вот тот же искусственный интеллект, он свои решения все-таки выносит ведь на основе сбора большого количества данных, а кто эти данные составляет? Пока люди направляют вот эти процессы, условно говоря, да, куда ему глядеть, так сказать, какую сторону, вот, это первое и самое, как бы, опасное, да, поэтому волна возмущения поднялась, но то ли еще будет, я вас уверяю, в этом угаре по поводу внедрения искусственного интеллекта, то ли еще будет. Это просто, опять же, надо вовремя остановиться и понять, так, вот это нам нужно, а вот это нам не нужно. Это первое. И второе, управляем этим мы, а не он нами. А по поводу профессии, насчет того, что скоро всех программистов заменят, ну, здесь, знаете, так, двояко. С одной стороны, действительно, ну, там сейчас вот по сети там гуляет такая, так сказать, штука, значит, это как-то мем называется, да, что вот раньше думали, что, значит, роботы, значит, будут убирать снег, а человек будет заниматься творчеством. А все на самом деле наоборот. Роботы занимаются творчеством, а человек убирает снег. Вот и все. Вот в чем проблема. То есть мы видим, как на самом деле искусственный интеллект начал угрожать сферам, тем сферам применения, которые этот искусственный интеллект и породили. Такая ирония судьбы, конечно. Да? Как раз те круги, которые больше всего выступали за прогресс, значит, за новое, там, за модернизацию всего остального, видимо, первыми от этого всего и пострадают. А люди наиболее традиционно, как бы, да, ориентированные, в том числе с точки зрения профессии, да, пострадают меньше или пострадают, так сказать, точно не первыми. Потому что мы сейчас видим, кто первыми страдает. Посредственные художники, посредственные писатели, посредственные сценаристы, так сказать, вся эта вот модно-творческая тусня, а также, да, вот, условно говоря, там, среднее звено технарей, программисты и все такое прочее. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я тоже думаю, что бежать, скорее там, торопиться, выполнять указания там, того или иного там, техногуру рановато, потому что мы тоже слышали всякие разные разговоры в свое время, не так давно, в том числе у нас в стране, что вообще не надо ничего уметь производить, потому что скоро наступит эпоха постиндустриальной экономики. Вот сейчас мы, значит, ложками жрем вот эти вот заблуждения, да, потому что не можем производить ни этого, ни того, ни другого, что-то только, значит, начинаем производить, что-то начинаем возрождать и так далее, и так далее, а кадровый потенциал уже в значительной степени потерян. Также и здесь. Я думаю, что то, что враги сказали, как бы, да, мы принимаем к сведению, вот, но думать надо своей головой. Но вообще с этим интеллектом, конечно, если этот процесс выпустить из-под контроля, да, то всяких разных чудес, в кавычках, да, в том числе весьма мрачных, может он набуровить немало. И, да, и с точки зрения оправдания, вот эти говорят, а давайте искусственному интеллекту отдадим часть правосудия. А вот как он будет судить педофилов, интересно. Он скажет, а почему нет? Это естественное влечение. Он встанет на сторону логики маньяков, встанет на сторону логики извращенцев. Вот и все. Потому что, значит, души и разума у него нет искусственного интеллекта. А еще, что очень важно, кстати говоря, у искусственного интеллекта нет и никогда не было и не будет своей семьи. Поэтому многие вещи, да, здесь алгоритмами цифровыми не просчитываются в принципе. Вот. Но люди, которые как бы, да, особо себя не загружают мыслями, да, им кажется, что все это ерунда, не имеет значения. Очень может быть, что вот они в первую очередь и пострадают от цифровых. Ну, есть другая точка зрения, что неуправляемость искусственного интеллекта – это искусственно придуманная проблема, и, как вы уже сказали, что вот эти программы, да, и они же анализируют доступную им информацию. И если где-то того же педофила, ну, в частности, вы сказали, привели пример, что станет судьей, будет выносить решение, будет анализировать всю базу данных, да, где педофилов достаточно жестко наказывают, но если будут случаи, когда их будут оправдывать как раз вот по таким причинам, вполне возможно, он такой вердикт и вынесет. Искусственный интеллект, если когда-нибудь действительно будет судьей. В фильмах... Тут, Тут важно вот что. Тут важно, еще раз повторю, важно не то, управляют этим или нет. Важно то, чтобы это не выпускать из-под контроля. Потому что, ну, простейшая вещь. Вот, а может быть, искусственный интеллект вот так вот будет анализировать? А может быть так? А не надо давать ему такую свободу действий? Например, как можно было запросто совершенно избежать подобного ответа на вопрос? Очень просто. В его изначальной установке, условно говоря, так сказать, заложить статьи Уголовного кодекса. И чтобы он там себе не думал, дайте, так сказать, там совершенно четкие блоки на вынесение таких-то, таких-то и таких-то суждений. В соответствии с чем? В соответствии с существующими законами и правоприменительной практикой. Вот это называется контроль. А когда вы эту вещь как бы отпускаете на свободу, при этом начинаете ее рекламировать и сакрализировать, как невероятно, так сказать, непонятно, что такое суперновое, и ничем не ограничиваете, тогда... она будет выдавать вам, так сказать, такие решения, от которых у многих волосы дыбом ставят. А когда я говорю о контроле, я именно об этом говорю. И здесь нужен контроль, блоки и все остальное. И это довольно просто сделать. Но тогда это не надо будет называть интеллектом, пусть даже искусственным, потому что интеллект, в том числе, если простыми словами объяснять, подразумевает возможность приспосабливаться к изменяющимся условиям и управлять ими. Будет контроль, значит, искусственный интеллект не сможет всем на 100% управлять. Тут еще... Этого я и хочу, чтобы он не мог на 100% всем управлять. Вот и все. Тут еще расстроил Google Gemini тем, что нарисовал Папу Римского в виде женщины азиатской внешности, либо темнокожего человека. Тоже большую волну гнева в соцсетях это вызвало. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Всего доброго.